Глава 19. Феликс полетел вверх тормашками и врезался в переборку. Голова загудела, как гонг. Горящие осколки барабанили по железным стенам и сыпались на него, поджигая одежду. Оглушенный, он не мог не то что сбить пламя, но и просто пошевелиться. Феликс чувствовал себя раздавленным пятой жестокого великана. Все тело болезненно пульсировало. Готрек лежал рядом, моргая единственным обращенным к потолку глазом. Борода и гребень его дымились. Бешеный огонь исчез так же быстро, как и возник, но причиненный им ущерб никуда не делся. Трое матросов Малакая, стоявшие возле гирокоптера духа Грунгни, погибли. Их разорвало в клочья и разбросало теперь по всему ангару. Если бы Феликс с Готреком не израсходовали почти все топливо, догоняя дирижабль, они тоже оказались бы сейчас мертвы. Фактически, взрыв их гирокоптера был просто ничтожным по сравнению со взрывом полностью заправленной машины. Феликс с трудом поднял голову и огляделся. Петр неуклюже ворочался рядом, пытаясь подняться. На левой руке его зияла глубокая рваная рана. В открытый потолочный люк заглядывали члены экипажа и звали Малакая. Ошеломленного инженера, с удивительной силой вздернув его на ноги, крепко держал отступивший к двери в грузовой трюм Лихтман. К шее Макайсона прижимался длинный золотистый кинжал с волнистым лезвием, мерцающим, как волны жара над раскаленной крышей. «Я сожалею о гибели этих прекрасных машин», — произнес Мак. «Но никто не должен ничего узнать, прежде чем мы достигнем нашей цели». «Итак, Макайсон, вышвырни этих двух героев за борт и держи курс на Мидденхейм, иначе я буду вынужден убить тебя!» Малакай расхохотался, сверкая глазами. «Ха-ха-ха-ха! Идиот! Я истребитель! Думаешь, мне не плевать на смерть?» Он легнул Лихтмана между ног. Маг взвизгнул и отпрянул, навалившись на перила площадки, нависающей над грузовым трюмом, задыхаясь и прикрывая руками пострадавшее место, а команда Малакая уже спускалась, с мечами, молотами и огромными гаечными ключами наготове. Феликс видел, как Малакай, шагнув через проем, двинул Лихтмана в челюсть массивным кулаком. Маг перевалился через ограждение и исчез из виду, с громким стуком рухнув на пол грузового трюма. Экипаж Малакая протискивался туда, чтобы поддержать своего капитана. Готрек, пошатываясь, поднялся и двинулся за ними. Руны на его топоре полыхали багрянцем. Феликс, застонав, тоже попытался встать. Лихтман. Почему он не подумал о Лихтмане? Возможно, потому что этот человек совсем не выглядел колдуном. Он казался простым ученым, инженером. Ангар тошнотворно завертелся вокруг Феликса, и ему пришлось привалиться к переборке. Когда головокружение унялось, он захромал к двери грузового трюма. Очухавшийся Петр, постановая, двинулся за ним, стискивая раненую руку. Грузовой трюм, широкий, как сам дирижабль, почти такой же длинный, в глубину занимал две палубы. Дверь из ангара выходила на металлическую площадку с лестницами, спускающимися на палубу ниже. Под площадкой ровными рядами стояли принайтованные к палубе пушки и мортиры с надежно заблокированными колесами. За ними громоздились штабеля ящиков с пушечными ядрами, картечью и прочими боеприпасами, а еще дальше у стены выстроились бочонки с черным порохом. Пара матросов, наверное, проверявших груз, дикими глазами следили за тем, что творилось у двери. Когда Феликс ввалился в трюм следом за Готреком, Мак Лихтман как раз поднимался за рядом прикованных к палубе пушек. Очки колдуна разбились, зеленые глаза с золотистыми искрами, больше не заслоненные стеклами, пылали яростью. «Ты пожалеешь об этом, инженер!» — пригрозил он. Готрек хотел перемахнуть через перила, но Малакай вскинул руку. «Нет, этот мой!» С этими словами он взял у одного из матросов молот. «Размажу двуличному гаду башку!» Он сердито цыкнул зубом. «Звал меня другом, интересовался изобретениями!» Лихтман открыл рот и изрыгнул поток резких, бессвязных звуков, а черная рука его дергалась, тянулась к Малакаю и Готреку. Миг, и в истребителей полетел шар розового огня. Феликс и студенты отпрянули. Заклятие задело их вскользь, самым краешком, внушив на миг тягучее, безумное желание убивать всех вокруг, но Готрек с Малакаем даже не поморщились. Истребитель рассмеялся. «Дурень!» — фыркнул Малакай. «На что гном поддастся магии? Ба!» Лихтман попятился, протискиваясь между пушками. «Тогда придется испробовать более прозаичные меры. Грик!» Малакай, нахмурившись, оглянулся. Один из студентов треснул его между глаз разводным ключом величиной с меч. Инженер пошатнулся, и студент ударил еще раз, в ухо. Малакай рухнул на пол. «Нет!» — взвизгнул Петр и прыгнул на Грига. Другие студенты последовали его примеру. Готрек, взревев, ринулся на Лихтмана, вскинув топор. Мак отскочил, выкрикнул непонятное слово, и воздух между ним и истребителем замерцал пурпуром. Готрек несся прямо в это мерцание. На площадке Петр споткнулся, задев студента-предателя, и убийственный гаечный ключ благополучно просвистел над его курчавой головой. Тут на Грига навалились другие члены команды, и, похоже, коснувшиеся их чары Лихтмана еще не выветрились, поскольку они принялись безжалостно колотить студента чем ни попадя. Топор Готрека вонзился в магический барьер, взорвавшийся розовыми искрами. Лихтман отлетел на несколько шагов, будто подхваченный волной, и врезался в палубу позади очередного ряда пушек. Готрек шагнул к нему. Двое матросов, скорчившихся среди ящиков, тоже двинулись к колдуну, доставая топоры. Феликс, осторожно спустившись с лестницы, заковылял вдоль правой переборки. Лихтман, пошатываясь, стоял за вторым рядом пушек, свирепо глядя на Готрека горящими адским светом глазами. «Воистину могучий топор!» — проговорил он. «Он заслуживает могучего противника!» Он раскинул руки и повысил голос до душераздирающего визга, выхаркивая древние фразы. Пламенеющий кинжал сверкал и подрагивал в его левой руке. На черной правой ослепительно полыхали красные полосы. Воздух вокруг мага пронзали короткие пурпурные и золотые вспышки. Готрек еще перелезал через пушки, а два смелых матроса уже прыгнули на спину Лихтмана. Маг крутанулся на месте с изяществом танцора, уклонившись от нападения, и двумя ловкими взмахами золотистого кинжала располосовал глотки храбрецов, продолжая выпивать злодейское заклинание. На глазах объятого ужасом Феликса головы матросов отвалились, а из обрубков шеи ударили кровавые струи, кропя ближайшие пушки и мортиры красным дождем. Шатающиеся тела упали на палубу не сразу. Как могли такой неброский клинок и такой хилый человек нанести столь страшные раны? Это казалось невозможным. Готрек, взревев, кинулся в атаку, замахнувшись топором. Лихтман ловко скользнул за мортиру, и удар истребителя обрушился на бесчувственное железо. Не утратив пыла, гном медленно, но неумолимо двинулся за колдуном. Феликс тоже стал приближаться, но услышал странное шипение и бульканье. Он попытался отыскать взглядом источник звука, и волосы на его загривке поднялись дыбом. Кровь жертв Лихтмана впитывалась в железо. Пушки и мортиры вбирали ее, как губки, начиная слабо светиться зеленым. Цепи, удерживающие их, тряслись и бренчали. «Готрек!» — тревожно окликнул гнома Феликс. Готрек словно не слышал. Он был слишком занят, преследуя Лихтмана в лабиринте орудий. Заклинание колдуна достигло крещендо. Он полоснул себя по человеческому предплечью золотым кинжалом, а когда из глубокого пореза хлынула кровь, вскинул обе руки над головой и, выпивая завершающий слог, свел ладони. Черная плоть коснулась кровоточащей раны. Раздалось шипение. Потянуло жареным, а Лихтман закричал, согнувшись пополам от боли. Готрек кинулся на него, но колдун перевалился через пушку и упал за ней. Феликс поспешил туда. Лихтман лежал, и это, возможно, давало им шанс. Но добраться до мага он не успел. Задохнулся, пошатнулся. Глаза слезились. В воздухе вдруг разлился смрад серы и тухлого мяса, а в центре помещения что-то забулькало, будто там кипела похлебка. Феликс всмотрелся сквозь слезы. Готрек обернулся. Залитые кровью пушки засияли ярче. Их пульсирующее зеленое свечение резало глаза. Между ними, жужжа и потрескивая, метались зигзаги сокровенной энергии. По спине Феликса запрыгали мурашки. Нахлынуло ощущение, что орудия смотрят на него. Смотрят с почти осязаемой злобой. «Колдовство!» — сплюнул Готрек. Среди пушек что-то зашевелилось. Тела, принесенных Лихтманном в жертву людей, задергались, забились, как умирающие на суше рыбы, и кровь вновь хлынула из обрубков их шей. Слишком много крови. Галлоны крови. Человеческие тела столько не вмещают. Кровь разливалась по палубе огромной лужей. Когда лужа начала пузыриться и плескаться, Феликс невольно попятился. Запах серы и смерти сделался еще гуще, и дурные предчувствия Феликса обернулись гнетущей тучей, грозящей сокрушить душу. Злые шепотки защекотали мозг. Красные брызги летели все выше и выше, будто бил кошмарный фонтан. Струи росли, сгущались багровым медом, делались толстыми, тягучими. Студенты на площадке в ужасе закричали и ринулись к двери. «Да спасет нас Сигмар!» — выдохнул Феликс. «Что это?» «Пища для моего топора», — пояснил Готрек и с утробным рычанием решительно шагнул вперед. Феликсу тоже хотелось закричать и убежать, как это сделали студенты, но он не мог. Клятва Готреку не позволяла. «Сигмар, хоть бы умолк этот безумный шепот!» Он оглянулся на упавшего Лихтманна, но колдун исчез. Феликс настороженно повернулся, разыскивая врага, и обнаружил маниакально хохочущего мага, кружащимся по ту сторону порождения хаоса. Бесформенный ужас двумя сочащимися щупальцами подхватил мертвых матросов и втянул в пенящийся, струящийся кровавый столб своего тела. Сукровица облепила трупы, принимая их форму, окутывая руки, ноги, торсы, утолщая их слоями красной гнили, пока вязкий столб не обрел вид неуклюжих, громоздких, безголовых сиамских близнецов, спаянных спинами, полностью сплетенных из текучего красного воска. Лица и рты, сформировавшиеся было на обеих частях этого четверорукого, четвероногого кошмара, растаяли, чтобы появиться в другом месте, и Феликс услышал невообразимо мучительные, тоскливые крики, присоединившиеся к шепоткам в его сознании. Тварь не только поглотила тела матросов, она сожрала их души. Феликс содрогнулся. «Малакай говорил, что ты много лет ищешь свою погибель, истребитель!» — крикнул Лихтман. «Что ж, теперь ты ее нашел!» «Обещание, обещание!» — проворчал Готрек, продираясь сквозь ряды пушек. На сей раз у Феликса имелись причины разделить скептицизм Готрека. Порождение хаоса, явившееся им, было, конечно, огромно и ужасно, но он видел, как истребитель без особых трудов разделывался с демонами и покрупнее. Одержимые осадные башни, к примеру, угрожавшие стенам Прага во время вторжения Арека демонический коготь, буквально взорвались от одного касания топора гнома. А эта штука по сравнению с ними просто ничтожна. Готрек атаковал. Рубанул наотмашь, оставив на теле твари глубокую борозду. Ужас взвыл. Студенистая кровь вскипела, отпрянув от острого лезвия. Феликс попятился, ожидая взрыва, брызг сукровицы и розового огня. Но ничего не случилось. Рана стремительно затянулась, словно ее и не было вовсе. Готрек растерянно моргнул. И тут рука, похожая на набитый влажным песком мешок, отвесила ему оплеуху. Гном отлетел назад, вымазанный густой красной жижей, и врезался в лафет одной из пушек. Феликс в страхе кинулся к нему. «Что произошло?» «Демон должен был лопнуть, оставив лишь сернистую вонь!» «Все в порядке, Готрек!» Истребитель поднял голову. По лицу его стекала вонючая красная слизь. Он свирепо зарычал, сверля тварь единственным глазом. «Где грязь? Нет порядка!» «Его не так-то просто изгнать из этого мира, истребитель!» хохотнул из-за спины кошмара Лихтман. «Тем паче, что искривляющий камень в пушках придает ему сил, и души величайших колдунов века велят ему остаться!» Колдунов? Феликс не понял. Он огляделся, почти ожидая увидеть фалангу чародеев, которые, как разбойники в пантомиме, выступят из-за ящиков с грузом. «Каких еще колдунов?» Готрек утер покрытое волдырями лицо тыльной стороной ладони. «Они в пушках, человечий отпрыск! Очередное мерзкое колдовство!» Он медленно поднялся. «В пушках?» Лихтман рассмеялся. «Думаешь, мы бы стали марать столь славное оружие костями простых солдат? Несколько самых сильных колдунов Дзинчи пожертвовали собой, чтобы слиться с этими пушками. В расплав добавляли их прах Их воля повернет стрелков Мидденхейма против своих же собратьев, повергнув Фаушлаг изнутри». Пока Лихтман говорил, булькающий кошмар потянул толстенные, постоянно меняющиеся руки к четырем лучащимся пульсирующим пушкам, и одновременно вылезшая из груди твари тягучая щупальца устремилась к мортире. Когда сочащиеся кровью отростки коснулись орудий, их струящаяся красная плоть разлилась по металлу, окутывая, засасывая его. Руки и щупальца напряглись, набухли. Цепи, удерживавшие пушки, лопнули, и ужас выдернул их из лафетов, будто огромные латные рукавицы. Длинное щупальце втянулось, устроив мортиру промеж широченных плеч твари. Между четырьмя пушками и мортирой протянулись потрескивающие зеленые дуги, заключив кошмар в огненную клеть сверхъестественной энергии. Дюжина плавящихся ртов проревела вызов, и мортира грозным глазом циклопа повернулась к Готреку и Феликсу, источая ненависть, как топка жар. Готрек ринулся на врага. Феликс, сглотнув, последовал за ним, моля Сигмара о силе. Демон взмахнул железной рукой. Гном и человек ударили вместе. Меч Феликса только беспомощно лязгнуло металл, и руки его болезненно запульсировали. Топор истребителя оказался эффективнее. Толстый слой желто-красной слизи, покрывающий пушку, расплескался под лунным клинком, как грязь, в которую упал камень, показав свежую рану на полированном боку орудия, однако жижа тут же сомкнулась. К бою подключились еще две железные руки. Феликс едва успел отпрянуть, но Готрек ловко поднырнул под обе, и топор его впился в туловище кошмара, вошел глубоко, найдя подалой плотью белые ребра. Кошмар взвыл и попятился. Позади него Лихтман вскинул мутировавшую руку, и огненный шар взрыва окружил истребителя. Третья пушка задела его макушку, сбив гнома с ног. Готрек откатился, дымясь, разминувшись с еще двумя руками, врезавшимися в железную палубу, оставив на ней глубокие вмятины. Миг, и истребитель был уже в недосягаемости твари, заслонившей от него Лихтмана. «Убей колдуна, человечий отпрыск!» — еле слышно пробурчал Готрек. «Демон мой!» Багровый синяк расплывался на его скальпе слева от гребня. «Угу», — кивнул Феликс, хотя его совсем не тянуло встречаться с Лихтманом один на один. Он огляделся, надеясь на чью-нибудь помощь. Может, хоть Малакай оправился? Нет. Петр и другие студенты втаскивали тело инженера в ангар. Феликса пробрал страх. Неужели Макайсон мертв? Готрек снова набросился на демона. Феликс, собравшись с духом, ринулся к Лихтману, рассчитывая зарубить его прежде, чем маг сплетет новое заклятие. Однако ему не повезло. Черная рука колдуна вспыхнула, и огненный шар полетел в поэта. Феликс охнул и вильнул в сторону, бухнулся за груду ящиков и прикрыл лицо. Огонь с ревом пронесся над головой и рассеялся. Феликс приподнялся. Ящики вокруг горели. Поэт присел на корточки с мечом наготове, глядя сквозь пламя. Как ему убить Лихтмана, если к нему нельзя подобраться? По ту сторону ящиков Готрек снова увернулся от покрытых слизью железных конечностей и ударил. Только метил он сейчас не по рукам и не в грудь. Он рубанул чуть выше одной из пушек. Топор рассек красную жижу, как воду, и пушка с грохотом упала на палубу, сверкая и искря. Демон страдальчески взвыл. На краткий миг его алая плоть сделалась прозрачной, будто иллюзорной, и остальные пушки повисли, словно став слишком тяжелыми для него. Окружающий их зеленый ореол замерцал, зашипел. Готрек атаковал еще яростнее, дико сверкая глазами. Лихтман в ужасе закричал и принялся чертить в воздухе символы. Феликс кинулся к нему, замахнувшись мечом. «Кровь Сигмара! Они все-таки...» Лихтман увидел его. Черная рука описала круг, и чародея вдруг окружило кольцо высокого ревущего пламени. Феликс резко затормозил, вскинув руки, заслоняясь от волны жгучего жара. Готрек отрубил ужасу одну ногу, потом вторую. Полупрозрачный демон опрокинулся, роняя орудие. Готрек хотел отскочить, но одна из падающих пушек задела его плечо, и гном растянулся на полу. Другая пушечная рука разбила ящик. По палубе покатились ядра. Утративший форму демон рухнул на обломки. Феликс вновь кинулся на Лихтмана с мечом, пытаясь дотянуться до него сквозь огненную стену, но пламя обожгло руку, и поэт отпрянул. Колдун даже не обратил на него внимания. Не отрывая взгляда от Готрека, он затянул новое заклинание. Феликс выругался и завертел головой в поисках чего-то, что можно метнуть в противника. Вот, на палубе, шагах в 10 от него, лежал топорик погибшего матроса. Феликс бросился туда. Готрек с трудом поднялся, залитый кровью, с разорванным плечом. На палубе перед ним, омытый пульсирующей энергией одержимых орудий, кошмар восстанавливался. Ноги присоединились к туловищу, руки снова вбирали в себя выпавшие пушки. Ядра, на которые он упал, тоже исчезли в зыбкой плоти. Готрек, прихрамывая, двинулся вперед, спеша напасть на демона, прежде чем он полностью оправится. Лихтман направил на Готрека черную в красных мерцающих трещинах руку. В этот момент Феликс схватил топорик. «Готрек, берегись!» Готрек вскинул голову. Феликс метнул топор в Лихтмана сквозь завесу огня. Бросок вышел неуклюжим. Топор ударил колдуна в спину обухом. Маг пошатнулся, но выпустил огненный шар. Истребитель нырнул в сторону, закатившись под мортиру. Пламя взорвалось над ним. Лихтман повернулся к Феликсу. Огненные языки игриво приплясывали, обвивая его правую руку. «Жаль, что мы сражаемся не на одной стороне», — сказал он, шагнув вперед, и круг пламени переместился вместе с ним. «Твое мужество и находчивость несомненны». Феликс попятился, укрываясь за очередной грудой ящиков. «Жаль, что ты сражаешься на стороне разрушения», — крикнул он оттуда, высматривая истребителя, пытаясь понять, пережил ли гном взрыв. «А какой у меня оставался выбор?» — осведомился Лихтман, продолжая идти. «Я был бы верным сыном Империи, если бы моя рука не начала меняться. Я не делал ничего, чтобы это случилось. Не читал запрещенных книг, не проводил нечестивых ритуалов. Я в точности следовал наставлениям моих учителей. И все же я изменился». Голос его дрогнул от гнева. Феликс пробежал за гору бочек. Готрек, заворочившись, встал на ноги. Борода и брови его дымились. Его встретил успевший восстановиться кошмар, окруженный яркой пульсирующей короной. Пушечные ядра, поглощенные им, перекатывались под кожей черными пузырями. Казалось, топор Готрека никогда и не касался твари. Истребитель, зарычав, неустрашимо ринулся в атаку. Сталь зазвенела о сталь. Феликс застонал. Они вернулись к тому, с чего начинали, только Готрек вымотан, ранен и контужен. Лихтман обогнул бочки, и те загорелись, попав в его огненное кольцо. «Мог ли я пойти к профессорам и рассказать им о своем состоянии?» Продолжил он диалог, преследуя виляющего туда-сюда Феликса. «Мог ли просить о милосердии в храме Сигмара?» «Нет. Единственное милосердие, которое Империя дарует своим изменившимся детям — топор. Что же мне оставалось делать? Я хотел жить, и не хотел, чтобы мой гениальный разум пропал впустую только из-за того, что одна из конечностей предала меня». Феликс протиснулся между двумя рядами ящиков под звон топора дерущегося Готрека. «Безумие! Безумие! Бежать некуда! Трюм слишком мал!» Лихтман обходил ряды в поисках его. «Так что, когда Архаон двинулся походом на юг, я понял, что хотя его варвары-последователи мне и ненавистны, его победа — моя единственная надежда на выживание». Громкий лязг заставил обернуться и Феликса, и Лихтмана. Готрек несся по воздуху, задом наперед. Летел он недолго, врезался спиной в ствол пушки и соскользнул на пол, оглушенный. Ужас полз к нему. Мортира, служившая демону головой, вдруг погрузилась в бурлящую протоплазму груди, точно ведро в болото. Феликс нахмурился. Он не понимал, что делает тварь. Готрек встал на карачки и отполз за орудие, чтобы немного прийти в себя. Мортира, таща за собой нити клейкой слизи, вынырнула из шеи кошмара и повернулась к Готреку. Феликс по-прежнему ничего не понимал. Но тут в глубине дула блеснул зеленый огонь, и все стало предельно, ужасающе ясно. Готрек тоже увидел вспышку и отскочил за миг до выстрела, сопровождаемого дымом и грохотом. Ядро пробило правое колесо пушки, оставив в палубе, на том самом месте, где только что стоял истребитель, рваную дыру, за которой сияло солнце. «Нет!» — завопил Лихтман. В ушах звенело так, что Феликс едва расслышал его. «Не повреди своих братьев!» — в ужасе кричал Лихтман. «Они должны быть целы, иначе им не попасть на стены Мидденхейма!» Он окинул взглядом трюм и все устроенные его магией пожары. «В сущности, мы и так уже причинили слишком много вреда!» Колдун вскинул черную руку, и огонь мгновенно погас. «Конечно!» — подумал Феликс. «Лихтман должен охранять пушки, иначе его план провалится. Значит, лучшего укрытия не придумать». Он ринулся к группе орудий и нырнул под одно из них. Ни колдун, ни сотворенный им кошмар не станут стрелять в Феликса, если он останется тут. Готрек, похоже, тоже осознал это. Он уже стоял на ногах, маня демона мясистым пальцем. «Иди сюда, кошмар-переросток! Иди, потягаемся сталью!» Ужас, послушавшись, скользнул в лабиринт пушек, яростно завывая множеством ртов. Гном и демон сошлись, производя оглушительный грохот. Феликс, обернувшись, увидел идущего к нему Лихтмана с пламенеющим кинжалом в человеческой руке. Поэт вскинул меч. Эту битву он, возможно, и выиграет. «Умри, грязный колдун!» — выкрикнул кто-то за его спиной. Феликс обернулся. Вернувшиеся на площадку Петр и другие студенты целились в Лихтмана из ружей и пистолетов. Грянули выстрелы. Лихтман выбросил вперед руку, и пули, рикошетом отскакивая от застывшего перед ним воздуха, полетели в разные стороны. Феликс пригнулся. Одна пуля порвала ему рукав. Несколько, без видимого эффекта, вошли в туловище ужаса. Остальные беспорядочно долбили стены трюма. «Проклятие! Не стреляйте!» — взвыл Феликс. «Вы убьете нас всех!» Лихтман рассмеялся. «Дураки! В эту игру могут играть двое!» Он пропел строку нечестивых слов и поднял мутировавшую руку. В обугленных трещинах вспыхнул огонь. Кошмар повернул голову мортиру, продолжая руками молотить Готрека. «Нет!» — крикнул Феликс и с мечом кинулся на колдуна. Студенты поняли, что сейчас будет. Они всем скопом ринулись к двери, и каждый, конечно, стремился успеть первым. Петр поскользнулся, упал, попытался подняться. Лихтман и демон нанесли удары почти одновременно. Ядро мортиры разорвало бедолагу Петра в клочья. Осколки костей и обрывки внутренностей кровавой кашей расплескались по пушкам под площадкой. Застрявших в двери студентов объял огонь Лихтмана. Немногие счастливчики с воплями вылетели в ангар, гася ладонями горящую одежду. Остальные рухнули на месте, корчась и полыхая, как факелы. Феликс ринулся на Лихтмана, разъяренный смертью такого славного, усердного, неуклюжего Петра. Колдун уклонился и ударил кинжалом. Феликсу тоже удалось увернуться, едва избежав острия. От мерцающего клинка мага исходил чудовищный жар. Лихтман с быстротой молнии сделал новый выпад. Феликс отпрыгнул, взмахнув мечом, и потерял равновесие. Чтобы не упасть, он схватился за пушку. Железо обожгло руку. Он посмотрел на ствол. Кровь Петра впитывалась в орудие, которое, как и прочие окровавленные пушки, уже начало светиться и потрескивать, наливаясь ядовитой зеленой энергией. Лихтман улыбнулся. «Да, Гер-Ягер, мои братья просыпаются, а твоей кровью я пробужу остальных!» Феликс попятился, морщась. Гнусные шепотки вернулись, сделавшись громче, назойливо прогрызая дорожки в его мозгу. Он чувствовал ярость мертвых колдунов, чувствовал их жажду разрушения. Они зондировали его разум щупальцами порчи, рвали сознание когтями мыслями. Пульсирующие огненные дуги перепрыгивали с пушки на пушку. Духи внутри них просыпались, формируя трескучую решетку колдовской энергии, от которой гудело все помещение. Пушки, ставшие конечностями демонов, вспыхнули и заискрились, наполнившись силой. Тварь вскинула руки. Казалось, она росла на глазах. Сердце Феликса упало. Пушки подпитывали порождение хаоса, делали его сильнее. Они обречены. Лихтман ударил снова. Феликс едва сумел поднять меч, блокируя атаку. Он не мог думать. Разум его полнился голосами. Хотелось бросить клинок и рвать на себе волосы. Может, тогда шепот прекратился бы. Слева от Феликса упал Готрек с кровавой раной поперек широкой груди. Кошмар шагнул к гному. Феликс знал, что должен что-то сделать, но не мог сообразить, что именно. Он вообще не мог думать. Снова блеснул кинжал Лихтмана. Руки больше не повиновались Феликсу. Он только беспомощно попятился, отступив за пушку, наткнулся на что-то и рухнул рядом с Готреком. Колдун приближался. К горлу Феликса подкатила паника. Шепотки твердили, что надежды нет, что он должен сдаться, подставить горло под сверкающий клинок Лихтмана. Готрек поднялся на четвереньки, тряся головой, зыркнул на демона, на Лихтмана, которым до жертв оставалось всего несколько шагов, и схватил Феликса за руку. «Давай, человечий отпрыск, вставай!» Феликс напрягся, пытаясь пошевелить конечностями. Нет, они не слушались, им мешали шепотки. «Очнись!» Готрек отвесил ему тяжелую оплеуху. В ушах зазвенело. В челюсти взорвалась боль, выбивая голоса из мозга. Демон навис над ними, подняв адские пушки. В момент удара Готрек рванул Феликса в сторону. Орудия разминулись с ногами поэта на считанные дюймы, оставив рваные дыры в железной палубе. Феликс с трудом поднялся. Мышцы, наконец, подчинились ему. И потащился заринувшимся прямо на Лихтмана Готреком. Кошмар шагнул за ними. «Спасибо!» — выдавил Феликс, чувствуя, как шатаются во рту зубы. Готрек хмыкнул. Колдун попятился от них, а потом, когда Готрек взмахнул топором, повернулся и побежал. К удивлению Феликса, истребитель не стал преследовать врага, а понесся дальше, к лестнице на площадку. «Куда? Куда это мы?» — спросил Феликс. Готрек запрыгал по ступеням. Феликс сглотнул. Они покидали укрытие. Вдалеке от пушек Лихтман сможет взорвать их. Так и случилось. Колдун не замедлил воспользоваться возможностью. Готрек толкнул Феликса вперед на площадку и нырнул за ним, когда над лестницей расцвел огненный шар. Свистнуло одно ядро, потом другое, оставляя огромные дыры в переборках. Феликс оглянулся. Два выстрела. Кошмар стреляет не только головой, но и руками. Ухватив Феликса за шиворот, Готрек впихнул его в дверь ангара. Споткнувшись от леющие тела студентов, лежащие поперек порога, Феликс растянулся ниц на палубе. Мимо пролетел истребитель. Тут же ядро мортиры пробило в стене у двери громадную круглую дыру. «За ними, братья!» — раздался голос Лихтмана. Воздушный корабль закачался под поступью двинувшегося к лестнице ужаса. «Что мы делаем?» Феликс поднялся, окинул взглядом ангар. Обломки гирокоптеров еще горели. Кучка уцелевших студентов жалась в дальнем углу. У их ног лежал Малакай. «Убегаем?» Готрек издевательски фыркнул, взломал запертый чулан и выволок из него две канистры с черной водой. «Мы уводим демона подальше от осквернивших железо дохлых колдунов!» Он протянул Феликсу лампу. «Наружу!» «Наружу? Но они же парят в небе!» Феликс осторожно выглянул в грузовой трюм. Кошмар уже выбирался на площадку. Металл стонал под его тяжестью. «Наверх, человечий отпрыск!» Готрек подтолкнул Феликса к ряду скоб в стене около двери, а сам подобрал горящий обломок деревянного каркаса винтокрылой машины. Когда Феликс начал взбираться, Готрек расколол топором одну из канистр и забросил ее в грузовой трюм. Черная вода расплескалась повсюду. Следом гном швырнул головню и принялся карабкаться по лестнице вслед за Феликсом. В трюме оглушительно хлопнуло. Черная вода вспыхнула и жарко, слепяще взорвалась. Тут же завизжал Лихтман. «Нет! Пушки!» «Это только начало, колдун!» — крикнул Готрек, продолжая взбираться. «Истребитель не боится смерти! Я подожгу баллон и прикончу всех нас!» Феликс застыл. Сердце его грохотало. «Ты что?» «Шевелись, человечий отпрыск! Шевелись!» Кошмар протолкнул в проем две пушечные руки и принялся протискиваться следом. Феликс, охнув, прибавил скорости. Паника скручивала кишки и рассудок. Неужели Готрек серьезно? Он что, действительно собирается взорвать дирижабль? Это, конечно, покончит с Лихтманом и его грязными планами, но заодно убьет не только Готрека и Феликса, но и Малакая и его уцелевших студентов. Феликс добрался до круглого люка, выходящего в центральный проход верхней палубы, вылез и принял у Готрека канистру. Воздушный корабль качнулся. Одна рука кошмара раздробила лестницу в дюйме от сапог Готрека. Выбравшись в проход, гном тут же схватил канистру. «Бежим, человечий отпрыск! Лестница на крышу!» Они побежали, хотя Феликс сомневался, имеет ли это смысл. Разве огромный демон протиснется в маленькую дыру, преследуя их? С треском, наводящим на мысли о взрыве парового котла, пушечные руки пробили железную палубу и принялись рвать ее, как бумагу. Толчок сбил Феликса с ног. Готрек подхватил его, толкнул вперед. Феликс оглянулся. Дыра расширялась, и вот уже демон подтягивался, опираясь на сверкающие, залитые слизью руки и плавясь горячим воском, чтобы втиснуться в тесноту прохода. Позади него показался Лихтман. «Твой пожар погашен, истребитель!» — хохотнул колдун. «Саботаж не удался!» Кошмар затопал к ним на четырех железных ногах. Феликс кинулся бежать, обливаясь потом от ужаса. Лестница на крышу была впереди, чуть справа. Он бросился к ней и вновь оглянулся. Мортира высунулась из обугленной кожи на груди демона. Широкое дуло смотрело прямо на поэта. Внутри мерцало зеленое пламя. «Берегись!» Феликс метнулся к правой переборке. Готрек сделал то же самое. Мортира выстрелила. Рев ее взорвал барабанные перепонки. Ядро пронеслось мимо, в дюймах от них. Проход исчез, заполнившись огнем и дымом. Где-то разбилось стекло, закричал человек. Кашляя и задыхаясь в дыму, Феликс нашарил лестницу и пополз по ней, ослепленный и оглушенный. Качающийся в руке фонарь со звоном стукался о каждую перекладину. Готрек карабкался сзади. Переборки вибрировали от поступи приближающегося ужаса. «Быстрее, человечий отпрыск!» Голова Феликса ударилась о тяжелый верхний люк. Он как раз нашаривал ручку, когда что-то врезалось в лестницу снизу. Поэт плечом выдавил крышку. Солнечный свет и холодный ветер хлестнули по лицу. Он выбрался на поверхность. Потом развернулся и снова принял у Готрека канистру. Истребитель протиснулся в люк и откатился, вскочив уже с топором наготове. Феликс опустил канистру и лампу в металлический ящик, предназначенный, кажется, для хранения гранат, и, вытащив меч, присоединился к Готреку. Они смотрели на люк. Ничего. Внизу было тихо. Неужто кошмар застрял в узком проходе? Феликс огляделся. Поверхность гондолы была плоской. Покатые края, там, где металл загибался вниз, на борта огораживали низкие перила. От крепких железных колец в крыше к огромному баллону, зависшему в 25 футах над их головами, тянулись десятки напряженных железных тросов. Рядом с люком находилась лестница, окруженная цилиндрической клеткой, предохранительной решеткой, ведущая к люку в брюхе воздушного шара. Вокруг сияло голубое небо и бугрились закатные облака. Феликс чувствовал себя здесь таким же уязвимым, как и на гирокоптере. В прошлый раз, когда он стоял на этой палубе, он встретился с драконом Скьяландиром. Воспоминания о той ночи слишком глубоко врезались в сознание. Добровольно он ни за что бы не выбрал это место для решающей битвы. «Зажги лампу, человечий отпрыск!» Готрек не отводил глаз от люка. Феликс сглотнул, достал кремень и труд, присел на корточки и открыл затвор фонаря. «Но это же только уловка, да?» — пролепетал он, высекая огонь. «Если я убью демона и колдуна, то уловка», — ответил Готрек. «А если прежде найду свою погибель, то нет. Тогда дело придется завершить тебе». Феликс зажег лампу и посмотрел вверх, взглядом проделав весь путь до баллона. Чтобы наверняка уничтожить дирижабль, придется войти под оболочку, разлить черную воду из канистры по рабочему помосту, тянущемуся через все камеры взлетного газа, и поджечь ее. И это будет последнее, что он сделает в своей жизни, поскольку, когда камеры займутся, взрыв просто испарит его. А если я умру до того, как получу такую возможность? Тогда пускай Сигмар и Ульрик сжалятся над своей империей, буркнул Готрек. Ибо Мидденхейм падет. Светящаяся пушка высунулась из люка, покачиваясь на конце толстого красного щупальца, точно железная змеиная голова. Готрек мгновенно подскочил и рубанул топором, обезглавив тварь одним ударом. Брызнули зеленые искры, расплескалась вязкая сукровица. Пушка с грохотом упала на палубу, подкатилась к краю, наскочила на низкое ограждение, перевалилась через него и ухнула, кувыркаясь в пространство. Мерзкие голоса в голове Феликса гневно взвыли, оплакивая потерю. «Ха!» — воскликнул Готрек. «Это уже не вернешь, демон!» Обрубленное щупальце попыталось хлестнуть истребителя. Готрек отступил, продолжая следить за люком. Феликс тоже попятился. В сердце его забрезжила искра надежды. Впервые кошмар попал в невыгодное положение. Если он продолжит впихивать в люк свои пушки по одной, Готрек будет отрубать их по мере появления и уничтожит противника без боя. И впрямь из люка снова высунулась увенчанная пушкой рука. Готрек увернулся от первого щупальца и обрушил топор на второе. Эта пушка тоже упала, откатилась, проломила перила и улетела к далекой земле. Голоса взвыли с удвоенной силой. Два обезглавленных отростка судорожно задергались, став на миг прозрачными, и окружающая их корона зеленой энергии замерцала и потускнела. Но не успел Готрек воспользоваться преимуществом, как хлысты вновь уплотнились и набросились на гнома. Отбиваясь, он обогнул люк. Сердце Феликса неистово колотилось. «Сигмар, план работает!» Еще две пушки и одна мортира, и кошмар ослабеет настолько, что Готрек сможет одолеть его одним тычком топора. Над люком взметнулось третье щупальце с пушкой. Готрек прыгнул к нему, уклоняясь от ударов двух других, поднял топор. Щупальце отдернулось. Он промахнулся. Готрек приготовился бить снова и вдруг повис в воздухе вверх тормашками. Первое щупальце ухватило его за щиколотку. «Готрек!» Феликс пырнул тварь мечом, тревожно глядя на барахтающегося и ругающегося истребителя. Однако атака его ничего не дала. Он отступил для нового удара, но второе щупальце сбило его с ног. А первое подняло Готрека повыше, раскачивая добычу. Оно собиралось сбросить гнома с гондолы. Феликс попытался встать. Он безнадежно опаздывал. Изогнувшись немыслимым образом, Готрек рубанул отросток точно над собственной ногой. Из открывшейся раны хлынула слизь, посыпались искры. Истребитель, отлетев в сторону, упал на палубу, врезался в перила и перекатился через них, соскальзывая в небытие. «Готрек!» Вскинутая пятерня Готрека вцепилась в ограждение. Феликс подбежал, сунул ему руку. Готрек стиснул его ладонь и, подтянувшись, залез на крышу. Они обернулись. За это короткое время ужас успел протиснуться в люк полностью. Он стоял на четырех толстых, как стволы, ногах. Текучая кожа поблескивала валом в закатном свете. По всему телу то возникали, то таяли стонущие рты. Две оставшиеся пушки висели по бокам, блестящие концы стволов высовывались из густой слизи, зигзаги зеленой энергии потрескивали между ними. Еще два щупальца поднимались из-за спины кобрами-близнецами. Голова мортира угрожающе повернулась к Феликсу с Готреком. Истребитель сгорбился, приняв боевую стойку, провел большим пальцем по лезвию топора, пустив кровь, и свирепо ухмыльнулся. «Сейчас, демон, ты умрешь!» Он ринулся вперед с боевым кличем на Хазалиде. Феликс бросился за ним, мысленно припоручив свою душу Сигмару. Красный кошмар шагнул им навстречу, молотя железными ручищами, оставляя глубокие вмятины в металлической обшивке гондолы, а щупальца змеи потянулись к добыче. Готрек отвечал ударом на удар, колотя топором по пушкам и обрубая зыбкие щупальца. Феликс тоже занялся щупальцами, тем более, что те попятились, рассчитывая отогнать их от Готрека, чтобы гном смог отрубить еще одну руку. Но меч почти не причинял демону вреда. Феликсу казалось, что он колотит дубинкой по ветке дерева. Внезапно в глубине мортиры вспыхнул зеленый огонь. «Готрек, берегись!» Готрек поднял голову и вскинул топор навстречу выплюнутому мортирой дыму и пламени. Ядром он отбил плоской щекой топора, послав его далеко в сторону, в разреженный воздух выси. Но сила толчка оказалась слишком велика. Отброшенное рунное оружие обухом врезалось в висок гнома. Он пошатнулся. Ноги его подогнулись. Кошмар хлестнул щупальцем, сбил истребителя, и тот заскользил спиной по клепанной палубе. Феликс бросился к нему. Ужас тоже. Вскочил Готрек мгновенно, но равновесие явно держал с трудом. Гном затряс головой, очищая ее, и чуть не упал снова. Над прикрытым повязкой глазом выросла огромная кровоточащая шишка. Кошмар размахнулся снова, нанося сокрушительные удары. Готрек пятился, блокируя и уворачиваясь, но все делая в полсилы. Феликс отступал с ним. Ужас надвигался, тесня их к носу гондолы. Меж тем из люка вылез Лихтман. Глаза его яростно полыхали. «В сброшенных вами пушках были души магистра Валентина Шонгауэра и мага Эрмата Зигеля, величайших из людей, какими вам никогда не стать. Вы заплатите за эту потерю!» «Заплачу сталью, колдун!» — прорычал Готрек, уворачиваясь от очередного удара. Он еще неустойчиво держался на ногах. Лихтман ухмыльнулся. «Да, заплатишь. Я заберу твой топор и расплавлю его, принеся в дар Дзинчу». Он поднял обугленную конечность, выпивая заклинание. Черную руку объял огонь. Феликс в ужасе отпрянул и едва не попался щупальцу. «Если Лихтман сейчас выстрелит, баллон может взорваться. Погодите-ка. Ну да, конечно!» Феликс уставился на колдуна и ткнул пальцем вверх. «Давай, пали и прикончи нас всех!» Лихтман прервал чтение заклинания, покосился на баллон, нахмурился, потом пожал плечами. «Неважно, пламени можно придать любую форму!» Он продолжил наблюдать за сражением, чертя в воздухе золотым кинжалом и бормоча новое заклинание. Потом на черной правой руке его сжался кулак, и обвивающий ее огонь вспыхнул ярче. Феликс с опаской следил за магом. Казалось бы, человек, вооруженный одним лишь кинжалом, не должен волновать его. Но он видел, как Лихтман этим клинком отрезал головы двум людям с той же легкостью, с какой Феликс оторвал бы розу от стебля. Кроме того, он чувствовал исходящий от колдуна жар. Он мог бы дотянуться до него карагулом. Мысль эта едва успела сформироваться в голове Феликса, и пламя, окружившее кулак Лихтмана, вытянулось, обернувшись пылающим мечом. Колдун атаковал. Феликс отступил и парировал, едва не столкнувшись с Готреком, увернувшимся от хлесткого удара кошмара. Пламенный клинок столкнулся с рунным мечом Феликса, рассыпая вокруг угли и шипящие искры. Крохотные язычки огня жалили, впивались в лицо и руки. Однако огненный клинок обладал немалым весом. Бил он как настоящий палаш, и Лихтман казался нечеловечески сильным. Золотой кинжал устремился к животу Феликса. Феликс уклонился, налетел на отбросившее его в сторону щупальце и замахал вслепую мечом, пытаясь удержать колдуна на расстоянии и тем временем прийти в себя. Лихтман рассмеялся и поднажал. «Крыша кончается, Гер-Ягер!» Глаза мага пылали. В сущности, он весь изменился. Отливавшие медью волосы стали огненно-рыжими, длинными и трепетали, как пламя, а на гладко выбритом лице отросли курчавые апельсиновые усы и косматая борода. Рядом кошмар молотил истребителя пылающим железом и склизкими красными щупальцами. Вокруг плясали духи энергии хаоса. Готрек отражал каждую атаку. Топор его находился, казалось, в 6 местах одновременно, но он все еще не оправился полностью и не мог пробить защиту демона. Гном отступил на шаг, потом еще на один. Его мускулистый торс заливала кровь, непрерывно текущая из глубокой раны на груди. Феликс отбил пламенный меч Лихтмана, сделал выпад, но колдун принял удар на золотой кинжал и попытался ткнуть им поэта в лицо. Гнусное оружие шипело, точно змея. Феликс отпрянул, вскинул меч и рассек предплечье колдуна. Лихтман взвыл от боли и яростно бросился на противника. Феликс, отчаянно парируя, отступил еще. Что-то прижалось сзади к его ногам. Перила. А за ними, далеко-далеко внизу, тошнотворно кружился зеленый ковер Драквальда. Готрек отскочил от железной руки демона, пробороздивший глубокую траншею в палубе, и налетел на толстый трос, тянущийся к баллону. Ему тоже некуда было отступать. «Ха!» — воскликнул Лихтман. «Прощайте, храбрые дурни!» Они с демоном атаковали разом. Лихтман набросился на Феликса с мечом и кинжалом. Кошмар взмахнул железными руками, метя в голову Готрека. Истребитель нырнул влево. Феликс бросился вправо, проехавшись лицом по обшивке. Вдруг он услышал звон, словно порвалась гигантская гитарная струна, и крыша под ним накренилась. Перекатившись, Феликс поднял голову. Лихтман, пошатываясь, пятился от края, заслонив руками лицо. Один из стальных тросов лопнул и мотался позади него. Кошмар продолжал преследовать Готрека, который, кувыркнувшись, вскочил возле ограждения. Взмахнули руки пушки. Истребитель пригнулся. Еще двух тросов не стало. Лихтман упал на колени. Так перекосило крышу. Разорванные тросы извивались точно змеи. Кошмар качнулся в сторону, едва не перевалился через край наклонившейся гондолы, но удержался щупальцами и вновь двинулся за Готреком. Демон шел вдоль края, и оставшиеся тросы пугающе стонали. «Нет, братья!» — крикнул Лихтман, пытаясь устоять на железном склоне. «Не ломайте корабль! Мы должны добраться до Мидденхейма!» Кошмар словно и не услышал. Он замахнулся снова. Лопнул четвертый трос, а Готрек с окровавленным лбом шлепнулся на палубу. Нос гондолы нырнул еще ниже. Уцелевшие ванты растянулись до предела. Феликс слышал, как внутри летучего корабля что-то скатывается и падает. Тяжело поднявшись, он кинулся к истребителю, но поскользнулся на круче и упал снова. Истребитель встал. Обожженное, покрытое волдырями лицо его превратилось в красную маску. Кровь хлестала из раны на лбу, похожей на белозубую улыбку. Феликса затошнило, когда он сообразил, что видит череп Готрека. Ужас, взвыв, вскинул железные руки, чтобы расплющить врага в лепешку, но потерял равновесие и съехал назад, к краю. С яростным ревом истребитель бросился на демона вниз по склону. Тот бешено замахал пушками. Готрек увернулся и ударил топором снизу вверх, отрубив твари левую руку у самого основания. Полыхнул зеленый огонь. Огромная пушка упала прямо на голову и поднятую правую руку Готрека, свалила его, прокатилась по нему и улетела с наклонной крыши в пространство. Неподвижное тело Готрека вниз лицом заскользило следом за орудием. На носу гондолы тело гнома наткнулось на ограждение и застыло там. Феликс тоже застыл, потрясенный. Ради Сигмара. Неужели он только что видел смерть истребителя? Лихтман, ликующе захохотав, ухмыльнулся Феликсу. «Что скажешь, герр Ягер? Славная ведь сделка! Рука за жизнь врагам!» Он повернулся к вставшему рядом с ним кошмару. «Выбрось, падаль, за борт!» Демон качнулся вниз. Щупальцы его потянулись к Готреку. Сердце Феликса ударилось о ребра. Он должен что-то сделать. Должен остановить тварь, но что он может? «По крайней мере, истребитель погиб не напрасно!» — крикнул он и полез по накренившейся крыше к лестнице. Ноги скользили и буксовали. «Готовься сгореть, колдун!» «Стой!» — рявкнул Лихтман. И тут же. «Останови его!» Феликс услышал глухие шаги двинувшегося за ним кошмара, а когда оглянулся, не смея даже надеяться, то застонал от облегчения. Готрек по-прежнему лежал у перил. Лихтман и ужас оставили истребителя, отправившись в погоню за ним, Феликсом. Ах, если бы Готрек сейчас очнулся и прикончил их, и все стало бы хорошо, тогда не пришлось бы осуществлять свою угрозу, не пришлось бы взрывать корабль, не пришлось бы умирать, не пришлось бы смиряться с тем, что истребитель погиб. Феликс снова оглянулся. Кошмар ковылял довольно проворно, вгоняя единственную оставшуюся пушку в металл крыши, будто трость, и оставляя на обшивке цепочку кольцеобразных вмятин. Лихтман шел следом, освещенный пламенем своего меча. Феликс дотянулся до защелки, выхватил канистру с топливом и лампу из ящика для гранат, ринулся к лестнице и принялся взбираться по ней, держась одной рукой, так быстро, как только мог, что, с учетом его нынешнего состояния, было не слишком высокой скоростью. Да и канистра стукалась о прутья защитной клети при каждом шаге, замедляя продвижение. «Уверен, что хочешь принести эту жертву, Гер-Ягер!» — крикнул Лихтман. «Ты не истребитель!» Феликс, выругавшись, попытался ускориться, но избитое тело не подчинялось. Злодеи, пожалуй, доберутся до лестницы раньше, чем он до верха. Еще дюжина перекладин. Феликс почти зарыдал. «И все-таки я готов умереть, делая важное дело!» 10 перекладин. 9. «Очень благородно, Гер-Ягер! Жертвоприношение, достойное Сигмара!» 8. 7. «Великий подвиг, который будут воспевать вечно!» 6. 5. Лихтман и Кошмар достигли подножия лестницы. Колдун усмехнулся. «Если только у тебя получится!» Железная рука демона врезалась в лестницу с ужасающим грохотом, смяв решетку и сплющив ее у основания. Феликс не удержался, соскользнул на несколько перекладин и уронил канистру и лампу. Такие нужные предметы провалились между прутьями клетки и ускакали прочь по склону. Феликс лихорадочно продолжил подъем. Снова 6, снова 5. О, боги! Ужас нанес еще один удар и на сей раз сорвал болты, крепящие лестницу к брюху баллона. С визгом истерзанного металла клетка и лестница начали заваливаться в сторону носа гондолы вместе с застрявшим внутри Феликсом. Воздух вышибло из легких. Боль затуманила разум, когда решетчатая тюрьма врезалась в крышу, покатилась и ударилась об ограждение. На миг показалось, что там клетка и остановится, но инерция толкнула ее вперед и вверх. Поэт бешено карабкался по лестнице к открытому концу цилиндра, чувствуя, как перекореженный низ перевалился за перильце и скребет по борту гондолы. Последним отчаянным рывком Феликс высвободил из клетки голову и плечи и, уже соскальзывая, выбросил вперед руку. Перила у края гондолы ударились о его ладонь. Он поймал их, стиснул и упустил, увлекаемый клеткой вниз, вниз, вдоль борта воздушного судна. Феликс закричал и растопырил пальцы, цепляясь за гладкую поверхность, но держаться было не за что. Какое-то острое ребро вдруг врезалось под его подбородок. Он вцепился в это ребро, оказавшееся усыпанной заклепками медной рамы иллюминатора, вцепился с нечеловеческой, порожденной паникой и силой, а лестница и клетка, проскользнув дальше, ухнули в пушистые розовые закатные облака. Ноги Феликса качались и бились о борт гондолы. Ветер безжалостно хлестал тело. Ладони от страха потели, делаясь мокрыми и скользкими. Нет, так долго не продержаться. Он не осмеливался смотреть вниз, понимая, что ужас может парализовать его, так что посмотрел вверх. Вверху оказалось не лучше. Над ним маячили Лихтман и демон. Колдун восхищенно покачал головой. «Какое упорство, Гер-Ягер! Пожалуй, если просто оставить тебя там умирать, ты найдешь способ взобраться и нападешь на меня снова. Боюсь, я не могу положиться на волю случая». Он повернулся к Кошмару. «Братья, Гер-Ягер и его неотесанный спутник выбросили на ветер троих наших дорогих коллег. Думаю, будет правильно, если вы сделаете с ним то же самое». Плавящиеся рты Кошмара взвыли. К хору присоединились ненавистные шепотки в голове Феликса. Мортира и пушка, все, что осталось от вооружения демона, сияли, окруженные ореолом зеленой энергии. Мортира нырнула в спекшееся месиво груди, и навстречу ей выплыло черное ядро. Феликс сглотнул, выпучив глаза. «Ради Сигмара, его сейчас застрелят в упор!» Он оглянулся. Бежать некуда. Обшивка гондолы совершенно гладкая, а следующий иллюминатор на расстоянии большем длины его тела. Мортира, пробив пульсирующую алую плоть, вновь выросла над плечами ужаса и повернулась к Феликсу мертвым черным глазом. В дуле вспыхнул зеленый огонь. Лихтман улыбнулся. «Прощай, Гер!» Что-то мелькнуло за спиной демона, и стремительная блестящая сталь перерубила волокнистую красную шею. Мортира, кувыркнувшись, упала с плеч кошмара и выстрелила. Оглушительный гром и мощный толчок едва не стряхнули скрюченные пальцы Феликса с рамы. Он съежился. Ранен? Нет. Поэт посмотрел вверх и вздрогнул. Мортира грохнулась на палубу прямо над его головой, подпрыгнула и унеслась к земле. Дым взрыва рассеялся, открыв сцену на крыше. Лихтман застыл, недоверчиво разглядывая место, где только что была его черная рука, напрочь снесенная пушечным ядром. Из обрубка хлистала кровь. Слабо заскулив, колдун пошатнулся и рухнул на палубу. Обезглавленный ужас возле него разворачивался, и единственной оставшейся пушкой искал что-то позади себя. Его многочисленные рты яростно вопили. Снова мелькнула сталь, и последнее орудие отделилось от руки демона, вспыхнуло зеленым и улетело за край гондолы, сразу исчезнув из виду. Тварь завизжала. Взметнулись щупальца, схватив и высоко вскинув что-то. Нет, не что-то. Готрека, вымазанного кровью, занесшего топор и с ревом выплескивающего свой гнев. Мощным ударом он погрузил топор в грудь демона. Тот взорвался. Алая жижа залила все вокруг и тут же испарилась, обернувшись зловонными розовыми облачками, мигом растерзанными ветром. Из рассеивающегося тумана выпали изуродованные тела двух матросов, проглоченных демоном. Рядом мешком бухнулся Готрек. Топор выскользнул из его пальцев и проехал немного по покатой палубе. Феликс вытянул шею. Жив ли истребитель? Не отняла ли победа над демоном его последние силы? Нет. Готрек шевелился. Край гондолы заслонял обзор, но гном определенно ворочался, пытаясь встать. «Готрек!» — слабо позвал Феликс. «Готрек! Я внизу!» Истребитель, кажется, не слышал его. Гном медленно встал, поморщился, прижал левую руку к ребрам. Правая безвольно висела. Гном, пошатываясь, нетвердо стоял на перекошенной палубе. «Готрек!» Готрек шагнул, покинув поле зрения Феликса, потом вернулся, волоча топор, и остановился над Лихтманом, лежащим у низких поручней на краю крыши. Левой рукой Готрек занес топор. Феликс не видел лица колдуна, но видел, как умоляюще поднялась его уцелевшая человеческая рука. «Пощади!» — прошептал Лихтман. «Пощади, прошу! Я не хочу умирать!» «Проси пощады у своего хозяина, колдун!» Готрек сплюнул кровь. Топор упал. Феликс услышал, как лезвие, всхлипнув, вошло в мясо. Брызнула кровь. Лихтман дернулся и застыл. Истребитель смотрел на врага сверху вниз. Его пустое лицо заливало кровь. Она текла из страшной раны на лбу и капала из носа, пятная рыжую бороду. «Готрек!» — позвал Феликс. «Готрек, веревку!» Истребитель покачнулся, шагнул и, закатив глаз, рухнул навзничь.